Дорога шла в гору, а мы жутко хохотали, почему-то пригибаясь. Он обычно молчал, сколько я его помнила, до этого, по общим такого рода мероприятиям, всяким дням рождения, поездкам и так далее. Тогда я еще не знала цену молчанию, не ценила молчание и всячески пыталась вызвать Вовика на откровенность, тем более, что мы одни ехали 1,5 часа в поезде, одни, среди чужих, и молчать было неудобно и как-то стыдно. Он посматривал на меня своими небольшими, добрыми глазками, усмехался и почти ничего не отвечал. Но это все было ничего, можно было бы пережить, если бы не ливень, который встретил нас на станции. Моя голова, чисто вымытые завитые волосы, накрашенные ресницы, все пошло прахом. Все, мое легкое платье-сумочка, которое впоследствии съежилось и посерело. Вообще все. Вовик глуповато улыбался, втягивал голову в плечи, поднял воротник беленькой рубашки. На его худом носу сразу повисла капля, но делать было нечего, мы почему-то побрели под дождем, по глине. Он знал дорогу, а я нет. Он сказал, что напрямик близко. И вот мы вышли на это проклятое поле, по которому гуляли молнии, выскакивая то рядом, то подальше, и попрыгали по валам глинистой земли. Причем не сняли туфли, видимо, стеснялись друг друга, не знаю. Я стеснялась тогда всяких проявлений естества, и больше всего своих босых ног, которые мне казались воплощением безобразия на земле. Впоследствии я встречала женщин, убежденных в том же самом, никогда не ходивших босыми, особенно при любимом человеке. Одна даже настолько мучилась, выйдя замуж, что заслужила замечание мужа: «Какие некрасивые, оказывается, у тебя ноги!» Другие же не мучились ничем, ни кривым, ни волосатым, ни длинным, ни лысым, ничем. Они-то и оказались правы. А тогда, в тот день, мы шли на проклятых подошвах, оскальзываясь на волоске от смерти, и веселились. Нам было 20 лет. Он как-то робко, добродушно взглядывал, шел на расстоянии от меня, метрах в 1,5. Впоследствии я узнала, что молния может убить 2, если они идут вместе. Но он не подал мне руку ни из робости. В тот день на даче его ждала невеста, и он не подал мне руку от юношеского усердия служить своей любви, и только ей. Но смеялись мы страшно, качались на этих земляных валах, облепленных глиной. Как-то спелись. 4 километра по глине, под дождем, удивительно долго тянулись. Есть такие часы в жизни, которые очень трудно переживать, и которые тянутся бесконечно долго, например, каторжная работа, внезапное одиночество или бег на большие дистанции. Мы пережили эти 4 километра вместе. Под конец, у крыльца, он даже помог мне взобраться на ступеньку, и мы, хохоча, под удивленный смех собравшихся и под сдавленный возглас невесты, вошли в теплый дом. Все пошло к черту. Его и мои костюмы, наши туфли, волосы. У него под носом так и висела капля. Но роднее человека, чем он, у меня не было никого. Туманно я догадывалась, что мне повезло встретить на жизненном пути очень хорошего и верного человека. Сокровища его души вкупе с каплей под носом трогали меня до слез. Я была растеряна, не знала, что делать. Нас развели по комнатам этого пустого летнего домика, пыльного, еще не обжитого дачниками. Меня переодели, его тоже. Нас вывели и дали по 0,5 стакана водки. Чудо! За столом он изредка взглядывал в мою сторону, глуповато улыбаясь, шмыгая носом, грел руки о кружку с чаем. Я знала, что все это не мое и никогда не будет мое. Это чудо доброты, чистоты и чего угодно, вплоть до красоты. Им завладел его друг, Они принялись играть в шахматы. Его ждала и невеста. А я не ждала, а грелась душой после долгого и трудного жизненного пути, сознавая, что завтра и даже сегодня меня оторвут от тепла и света и швырнут опять одну идти по глинистому полю под дождем. И это и есть жизнь. И надо укрепиться, поскольку всем приходится, так же, как мне, и Вовику в том числе, и бедной Вовиковой невесте. Потому что человек светит только одному человеку один раз в жизни. И это все. Сети и ловушки. Вот что произошло со мной, когда мне было 20 лет. Собственно, мои 20 лет не играют тут никакой роли. Могло быть и 17, и 30. Важно то, что я впервые выступила в такой роли, впервые оказалась в этой ситуации. Второй раз в той же ситуации я не оказывалась больше никогда. Можно сказать, что я нюхом чувствовала возможность снова оказаться в той же роли и тут же увиливала, ускользала из расставленных сетей. Впрочем, расставленных сетей никогда и не было. Никто, никогда, даже в тот первый и единственный раз, и не помышлял меня загонять в какие-либо сети. Честно говоря, никаких злых помыслов и ловушек с чьей-то стороны не было ни в первый, ни в последующие разы. Не было даже простого, минимального интереса к моей особе. Я была интересна и нужна в этой ситуации не сама лично, а как жена своего мужа, не больше. Итак, не было совершенно никаких расставленных сетей. В тот момент, когда мой муж, будущий аспирант, находился все еще по месту своей работы, а я, его жена, пребывающая в интересном положении, приехала к его маме в другой город. Вскоре и мой муж также должен был приехать вслед за мной, с тем, чтобы устроить меня на новом месте, расписаться со мной, отпраздновать, наконец, нашу свадьбу, сдать экзамены в аспирантуру и зажить новой жизнью. Таким образом, ближайшее будущее было ясным и безоблачным. Остальное должно было уладиться в дальнейшем. И так оно и случилось. То положение, в котором я находилась, было абсолютно простым, чистым и ясным. То есть оно было бы простым, чистым и ясным, если бы у меня на руках был документ, подтверждающий, что я жена Георгия. Во всем остальном все было нормально. Я жена Георгия, еду пока что одна, к его маме, рожать, поскольку ему самому пока невозможно вырваться. Он хочет, чтобы я родила ребенка в его доме, потому что рожать ребенка надо в спокойной обстановке, а не в атмосфере того угла, где мы жили с Георгием. Мне можно было, правда, ехать рожать к моим родителям, которые находились довольно далеко, однако мне хотелось как можно тесней связать свою судьбу с судьбой Георгия, его семьи, его мамы, которой я никогда еще не видела и которая знала о моем существовании только из писем сына. Таким образом, все выглядело совершенно нормально, если не считать того факта, что я еще не была женой Георгия. А не была я женой Георгия по той простой причине, что он до меня уже был женат, имел ребенка 5 лет, и его первая жена жила как раз в том же городе, где жила мама Георгия, и где сам он провел большую часть своей жизни. Георгий разошелся с женой уже давно, и это не было просто результатом затянувшейся разлуки, когда муж работает в одном городе, а жена с ребенком живет в другом, и постепенно связи распадаются. Все друг от друга отвыкают и больше не ездят друг к другу, хотя прямых поводов ни к формальному разводу, ни к решительному объяснению нет. В случае Георгия все было гораздо убедительней. Он платил своей жене алименты на сына. Разошлись они еще когда жили в одном городе. Жена Георгия забрала ребенка и ушла к своим родителям. А Георгия спустя некоторое время распределили в другой город, куда и я приехала учиться, с Дальнего Востока. Вот вам и история нашего знакомства с Георгием. И одновременно история того, почему я спустя 3 года после начала своей учебы жарким летом ехала к маме своего мужа в чужой город с чемоданом, плащом и сумкой, в которой лежало письмо Георгия к матери. Если говорить правду, Георгий не слишком был рад, что я еду рожать к его маме. Однако мне удалось настоять на своем. Вернее, я просто сделала все по-своему, поскольку у меня были свойственные моему положению страхи. Если я уеду на Дальний Восток к моим родителям, а Георгий поедет в аспирантуру, мы не сможем скоро соединиться и зажить своей семьей. На Дальнем Востоке я буду хорошо устроена. Мой ребенок получит прекрасный уход. Я пойду вскоре работать или учиться, и весь уклад моей жизни уже будет таков, что все устроится и без Георгия. Именно этого я и боялась больше всего. Покоя и устроенности без Георгия, потому что знала его совестливую, благородную натуру, которая не позволила бы ему оставить меня с ребенком в непрочном положении. Я знала, что в такой ситуации, если она сложится, он придет мне на помощь. Это означало, что он просто приедет и все устроит как надо. Неустроенность должна была автоматически повлечь за собой стремление к устроенности, в то время как любая устроенность на Дальнем Востоке у мамы или в том городе, где мы с Георгием жили, и где я могла бы в случае чего просить место в студенческом общежитии, любая устроенность такого рода повлекла бы за собой задержку настоящей устроенности, поскольку душа Георгия с самого начала была бы спокойной за меня и ребенка, и он с легким сердцем начал бы новую жизнь в институте, и заставить его что-нибудь сделать, подать на развод, забрать меня с ребенком к себе было бы практически невозможно. Однако все вышеизложенное никак не объясняет тогдашнего состояния слепой восторженности, с которым я кинулась в объятия чужой семьи, а именно матери Георгия, Нины Николаевны. Она жила в старом, большом, благоустроенном доме. И каким наслаждением для меня было после пыльной летней улицы войти в ванную комнату, где раковина была старинной, фаянсовой, с синим узором и трещиной, а в ванне эмаль на дне уже протерлась до чугуна. Наша первая встреча прошла, тем не менее, без излишних восторгов. Надо сказать, что Нина Николаевна не скрывала своих сомнений. Она внимательно прочла письмо. А я в это время наготове стояла в прихожей, решившись, если что, сразу же уйти. Чемодан я оставила в камере хранения. И даже полдня я приехала утром, потратила на то, чтобы найти себе где-нибудь возле вокзала койку переночевать. Здесь надо сказать, что я рассчитывала на то, что со мной не слишком будут считаться в доме Георгия. Я все предусмотрела в этом смысле, потому что Георгий, который был старше меня на 10 лет и многое в жизни видел, ясно обрисовал мне обстановку своего дома и свою мать. Он сказал мне о том, что все будет зависеть от меня и только от меня, от того, насколько я окажусь умной и самостоятельной. Именно самостоятельной. Он повторял это слово на разные лады, объясняя мне его значение. Самостоятельно — это тот, кто стоит сам, ни на кого не опираясь, не требуя ни от кого ничего. Только такой человек, учил Георгий, мог рассчитывать на успех у его мамы. Только такой, а никак не слабый, радующийся любому сочувствию, готовый всем уступить, помочь, чтобы показать свою доброту и порядочность. Георгий потому так учил меня, что ему не нравилось во мне жажда всем угодить, всем понравиться, сразу и безоговорочно войти ко всем в доверие. Не нравилось стремление открыть свою душу навстречу любой другой душе с тем, чтобы встретить понимание. Георгий хотел от меня большей твердости, и внутренне весь каменел, когда я пыталась принимать гостей в нашей комнатке, где мы с ним жили после моего ухода из общежития. Георгию не нравилось мое угодничество, готовность смеяться любой шутке и принимать любые знаки внимания за чистую монету, за стремление к дружбе и только к дружбе. Когда друзья Георгия уходили, Георгий по несколько дней мог не разговаривать со мной, недовольный тем, что все его воспитание идет насмарку, что из меня не получается тот стойкий, самостоятельный человек, который только и мог достойным образом реагировать на грубые шутки и поверхностные разговоры. И даже в том, как я относилась к этому молчанию Георгия, как я плакала и добивалась его расположения, даже в этом он чувствовал явное отступление от нормы поведения гордого, самостоятельного человека. «А ты будь хоть на минуту гордой», — говорил мне в результате Георгий, и снова замолкал. Последний месяц нашей совместной жизни вообще нельзя было добиться от Георгия толку. Он где-то пропадал, ничего не говорил о своих планах, не говорил также о том, каким образом идет у него подготовка к экзаменам. Как будто я стремилась у него что-то выведать. И о таком пустяковом факте, как подготовка к экзаменам, как будто мне были нужны эти подробности. Однако он защищал их от моего вторжения, так, как если бы эти сведения были мне нужны. И я не могла жить без того, чтобы не нападать на него с вопросами, как прошел день и что сегодня было. Он рьяно оберегал от меня свои тетради, книги, свою папку, свои мелкие покупки. Вместе с тем он с величайшей простотой сел и написал своей матери письмо, когда я сказала, что поеду рожать к ней, потому что на Дальний Восток ехать нет денег. Он написал это письмо не только потому, что я встала перед ним на колени, но и потому, как мне показалось, что ему самому было нужно, чтобы я поскорее уехала куда угодно, как угодно, но чтобы уехала. И в этом смысле я, конечно, поспешила со своим ползанием на коленях, с этими поклонами, поскольку таким способом ни одного человека еще не заставили ничего сделать, как сказал мне Георгий, принимаясь опять за нервоучение. Он начал мне выговаривать, что я не понимаю настроения момента и вообще не вижу дальше своего носа, что я человек без самостоятельности и что моя поездка к его матери все равно ничего не даст, поскольку я не самостоятельный человек. Тут он прочел мне свою обычную лекцию на тему о том, какой бы он хотел меня видеть. И это было редкостное событие, явление номер один в последний месяц, поскольку он вообще почти перестал обращать на меня внимание и только оберегал свой внутренний мир, ограничивал мое вторжение в него как мог и постепенно расширял границы запретной зоны, так что я почти все время сидела на кухне. Было лето, а я сидела и сидела на кухне, поскольку не хотела проворонить тот момент, когда Георгий уедет сдавать экзамены. При всем прочем, он просто самым обыденным образом мог не оставить мне ключа, и пришлось бы ехать к хозяйке за город. А хозяйка не очень-то меня приветствовала, поскольку быстро распознала особенности моего положения и частенько говаривала, что сдавала комнату одинокому инженеру, а живет в ней целая котла. Итак, Георгий сел и написал письмо. И я не сказала ему в ответ ничего, просто взяла этот листок и ушла к себе на кухню. Это я начала приводить в действие решение о кардинальной перестройке наших взаимоотношений, о воспитании в себе гордости. Итак, Я, ни слова не говоря, взяла письмо, дождалась, пока Георгий ушел, тихо собрала вещи и уехала, не оставив даже записки. Я размышляла над тем, почему Георгий так беспрекословно отпустил меня к своей матери, и так и не пришла ни к какому выводу. Я знала, что отношения у него с матерью сложные, что первая жена не сошлась характером, прежде всего именно с матерью, и уж потом с Георгием. Однако почему-то меня это не пугало. Я подумала об этом и перестала. А поезд шел и шел, и в конце концов доставил меня после суток пути на вокзал, в город, где была родина Георгия, где жила его законная жена с сыном, где стоял дом, в котором он провел детство, и так далее. Все эти соображения меня чрезвычайно взволновали, и я не сразу по приезде начала осуществлять задуманное, то есть искать себе ночлег. Таким образом, если прием, оказанный мне матерью, Георгия, был не слишком любезным, то ведь я и не рассчитывала ни на что. Нина Николаевна прочла письмо в прихожей, не впуская меня в квартиру. Выглядела я, правда, вполне прилично. Я умылась у той хозяйки, у которой сняла койку на ночь. Там же я пришила к платью белый воротничок, поскольку прелесть беременных состоит прежде всего в чистоте и опрятности, в особом обаянии гигиены, а вовсе не в следовании моде. Прочтя письмо, Нина Николаевна не стала вести себя более сердечно, но пригласила меня войти. Ее комната была огромной, темноватой, с красивой старинной мебелью, с почти черным паркетом. Я сразу всем сердцем полюбила эту комнату. Моя душа наполнилась безотчетным восторгом и жаждой тут остаться жить навсегда. Однако на вопрос, где я остановилась, я ответила, что остановилась у знакомых, и с этим все в порядке. На вопрос, есть ли деньги, я ответила, что есть, и что я, собственно, пришла просто познакомиться, раз уж я приехала сюда. На вопрос, зачем я сюда приехала, я ответила, что буду здесь ждать Георгия вместе с ребенком. «А скоро ли будет ребенок?» — спросила Нина Николаевна. И я ответила, что точно не знаю, так как врачи говорят одно, а я знаю другое. Нина Николаевна спросила, что я знаю по этому поводу. Я ответила, что считать надо с ноябрьских праздников. Затем Нина Николаевна спросила, от Георгия ли этот ребенок? И я ответила, что да. Заплакала. Я не могла удержать этот страшный плач, в который у меня, очевидно, выливались все переживания прошедших месяцев, когда я не плакала, а скорее смеялась в ответ на Георгиевы замечания о моей несамостоятельности. Этот идиотский, беспричинный смех, кстати сказать, больше всего выводил из себя Георгия, но я ничего не могла поделать с этим смехом. Он вырывался у меня непроизвольно, так же, как совершенно непроизвольно я начала плакать после вопроса Нины Николаевны о том, от Георгия ли этот ребенок. Мой плач произвел впечатление на Нину Николаевну. Похоже было, что она поняла, с кем имеет дело, поскольку в дальнейшем она обращалась со мной так, что все ее действия вызывали у меня чувство чудовищной, ни с чем не сравнимой благодарности и такого счастья, как если бы я попала в желанный родной дом, с той только разницей, что я не желала бы попасть в мой родной дом».